Глава 7. А если я заболею, ни одно лекарство мне не поможет? Полагаю, если ты не пустишь этот процесс на самотек, лекарство вполне может помочь. Просто не отпускай хаос, не позволяй ему избавиться от инородных, но полезных веществ. А если все остальные зелья перестанут на меня действовать, я смогу защищаться от ядов и попыток затуманить мой разум? Эта мысль очень даже порадовала, вселила толику уверенности. Возможно, все не так плохо, как казалось еще несколько минут назад. Но без Наара мне все равно не справиться. Хорошо, что надзиратель на моей стороне, очень хочется в это верить. Где дух? Я, наконец, вспомнила о храбром спасателе. Закрутилась по сторонам, но нигде его не нашла. Мои слуги устроили ему экскурсию. Вероятно, в данный момент он осматривает дворец. Мы можем его найти? Конечно. Магия Наар взметнулась разноцветными капельками и подхватила нас. Очутились мы в зале, который я уже видела. Много растительности, несколько фонтанов, бегущая по стенам вода. Все сделано в природном стиле, даже кресла удобные, но похожие на камни, поросшие мхом. Дух молнии в компании с несколькими духами, растений и воды носился среди струй фонтана. «Он выглядит счастливым», — заметила я. «Может, здесь и оставить, чтобы Тышар не добрался?» Дух молнии тут же встрепенулся и припустил ко мне. «Нет! Нет, нет! Хаос! Хочу с тобой!» «Со мной хочешь?» – удивилась я, подставляя духу ладонь. Фиолетовый шарик запрыгнул ко мне на руку. «Но твой покровитель зол, ты ведь помешал ему?» «Да, да, помешал! Хочу с тобой!» Ох, его умоляющие глазенки нужно было видеть. Я повернулась к Наару и посмотрела на него почти так же умоляюще. «Я не знаю, что мне с ним делать, как защитить?» «Как я уже говорил, твоя магия может его защитить». «Я боюсь пропускать хаос сквозь него». «И теперь готова оставить духа, который тебе помог на растерзание Тышару? Покровитель будет зол и захочет отомстить». «Что он ему сделает?» – тихо спросила я. «Впитает в себя. Зачем добро пропадать? Покровителям такая подпитка уже не нужна, их питает сама стихия. Вся стихия подвластна им, но покровители по-прежнему умеют это делать». Дух смотрел на меня так доверчиво, так преданно. С чего бы? Я ведь хаос и никакого отношения к стихии молнии не имею. «Почему ты мне помогаешь?» – спросила духа. «Ты помогла мне, я помог тебе». «Но я спасла тебя один раз, а ты уже второй раз приходишь мне на помощь». «Это не важно, это мало». «Мало?» «Малость, не важно, помощь за помощь». «Вероятно, дух считает, что не важно, кто с кому сколько помогает», — сказал Наар. «Если однажды ты помогла ему, теперь он готов помогать тебе». «Все духи такие?» «Какие?» Наар усмехнулся. «Как же удивительно видеть его лицо, все эмоции, а не угадывать, что скрывается под капюшоном. Самоотверженные, преданные, готовые помогать снова и снова, только если хотя бы раз протянешь им руку помощи». «Духи разные». «Как и люди». Я невесело улыбнулась. Снова посмотрела на духа. «Ну и что мне с тобой делать?» «С тобой! С тобой!» Тут же ответил он, запрыгав на ладони. Кожу приятно защекотало. «Ты уверен, что не хочешь возвращаться к Тышару? Он твой покровитель?» «Нет!» Он тут же замотал. Не головой, конечно, всем своим энергетическим телом. «С тобой!» «А ты готов рискнуть? Я понятия не имею, что из этого получится. Но чтобы защитить тебя от Ишара, чтобы ты мог собраться со мной, мне придется пропустить через тебя магию хаоса. Я никогда такого не...» «Делала! Делала! Показывала хаос!» «Действительно, уже делала. И все же я не уверена, что не смогу причинить тебе вреда, не знаю, что будет». «Я готов!» Дух буквально лучился от энтузиазма. «Какой смелый! Очень маленький и очень смелый. Я уж точно не имею права трусить. Должна сделать все возможное, чтобы теперь его защитить». Я вздохнула и прикрыла глаза, обращаясь к хаосу внутри себя. Магия откликнулась сразу. Я старалась держать в голове главную цель и воспоминания о том, как пропускала сквозь нить духа в хаос. Но не поддаваться этим воспоминаниям, не погружаться в них, чтобы не навредить. В тот раз я действовала грубо, в тот раз я защищалась. А теперь все наоборот. Мне необходимо защитить не себя, духа при помощи хаоса. Много не нужно. Я взяла небольшую горсточку хаоса и пустила ее к духу, желая защитить, оградить от влияния покровителя молний и заодно всех остальных магов. Надо же, дух хочет остаться со мной. Иногда маги держат рядом с собой духов. Духи наивны и доверчивы. Они тянутся к магам, совершенно не задумываясь, что те могут впитать их, чтобы усилить собственную стихию. Если не пугать духа, если не нападать на него, тот вполне может довериться магу и не чувствовать при этом опасности, оставаясь с магом по своей воле. Или не только по своей воле. Иногда духа можно привязать заклинанием. Я никакого отношения к стихии молний не имею. Как теперь объяснить, что рядом со мной летает дух молний? Это невозможно, это будет необъяснимо. Внутри откликнула стихия огня, устремилась по хаосу, вытянувшемуся в нить. Все произошло очень быстро. Я вонзила нить хаоса в духа, вслед за хаосом в него вошел огонь. Что я натворила? Дух вздрогнул у меня на ладони, внезапно увеличился в размерах, как-то набух. Заискрили молнии, удивленно расширились глазки, а потом фиолетовый дух вспыхнул огнем. Я вскрикнула и поспешила вытащить нить хаоса из духа, но было уже поздно. Я убила его, сожгла огнем. Несколько секунд я смотрела на духа у меня на ладони. Несколько секунд он пульсировал, горел и менял цвет с красного на фиолетовый. А потом все прекратилось. Дух застыл у меня на ладони огоньком. Я что, превратила его в огненного? «Эй!» — позвала осторожно. «Ты как?» Все внутри обрывалось и подрагивало. Я не хотела ему навредить. «Хорошо!» Воскликнул дух, сорвался с моей ладони, забегал по комнате и заискрил молниями. При этом выглядел он по-прежнему как дух огня. «Я его замаскировала?» Голос сорвался на шепот. «Похоже на то», — согласился Наар. «Но я... Это получилось случайно. Я ведь могла его убить. Просто подумала в ответственный момент не о том. Я просто ужасный маг». «Это был хаос, Раяна. Хаос знал, что нужно делать». Наар сохранял спокойствие и даже улыбался. Я перевела дыхание, пытаясь осмыслить сказанное. Хаос просто поступил так, как считал нужным, в обход моих мыслей и желаний. Подумаешь, это хаос воспользовался мной, а не я им. Ерунда, не стоит беспокойства. «Наар, объясни мне, пожалуйста». Заговорила тихо, старательно пытаясь держать себя в руках и сильно не нервничать. «Допустим, сейчас я с хаосом согласна. Замаскировать дух молний под духа огня – это отличный вариант. Можно сказать, хаос поступил хорошо, правильно, как нужно. А вот с первым Эльваром все вышло совершенно непонятно. Хаос подтолкнул меня устроить этот кошмар». «Тоже скажешь, что правильно сделал. Так было нужно». «Разве что-то произошло тогда непоправимое?» «Ну, мага чуть не убили. Между прочим, ты кричал на меня». «До сих пор не можешь забыть. Мне извиниться?» Наар усмехнулся. «Нет, спасибо, не надо. Дело не в этом. Ты ругал меня, потому что тоже понимал, непоправимое не произошло, но могло произойти». Вряд ли призыв первого Эльвара можно считать правильным и полезным. «Хорошо, давай взглянем с другой стороны». Наар скрестил руки на груди. «Чего ты добивалась в тот момент?» «Вызвать тебя. Я ведь надеялась позвать тебя и поговорить. Получилось? Получилось. Никто не пострадал. Ты узнала, что такое хаос, поговорила со мной, и все это благодаря призыву первого Эльвара. Теперь о сегодняшнем случае. Ты не хотела, чтобы рядом с тобой летал дух молнии. Это было бы слишком подозрительно и привело бы к проблемам. Вероятно, лишило бы тебя возможности скрываться в Академии. Хаос сделал что-то не так? Все так, но я не контролировала себя. Я не думала о том, чтобы пропустить огонь через хаос и влить в духа. Вот в чем проблема. Мне страшно, когда я не контролирую хаос. На самом деле произошедшее натолкнуло меня на любопытную мысль. Это хаос заставил тебя подумать об огне и обратиться к нему? Или это ты подумала об огне и обратилась к нему, потому что через хаос почувствовала, что так правильно? В течение минуты я пыталась осмыслить сказанное. Нар, ты сведешь меня с ума. Не стоит. Нам нужен хаос в здравом уме. Он улыбнулся. И я хочу, Раяна, чтобы ты поняла. Хаос — это не жуткая сила, которая управляет тобой. Ты сама часть хаоса. Вы работаете в связке с ним. Его желания — это твои желания. И наоборот. Это слишком сложно. Я схватилась за голову. Просто подумай об этом. На днях или позже, когда будешь готова. Подумаю. Обязательно подумаю. Только не сейчас. Иначе мозг взорвется. А с духом теперь что? Я смогла его защитить? Да, я это чувствую. Ты оборвала его связь с покровителем молний. Ты шар больше не властен над ним. А магия хаоса, сохранившаяся в духе вместе с огнем, собственно, поддерживает этот огонь. И заодно защищает духа от посторонних воздействий. А как насчет Архата? Он сможет навредить духу? Нет, не сможет. Ого! Вот это я круто провернула! Дух радостно носился по комнате, периодически возвращался ко мне и наматывал круги уже вокруг меня, а потом снова улетал. У него есть имя? Полюбопытствовала я. Ты совсем ничего не знаешь о духах! Нар качнул головой. Дух молнии внезапно вздрогнул на полпути к фонтану и повернулся ко мне. Что это с ним? Я только на втором курсе, нам о них почти не рассказывали. Будь осторожна, Раяна, у духов нет имен, нет до тех пор, пока не спросить. И что же теперь? Я аж дышать перестала от волнения. Теперь два варианта. Ты можешь назвать духа по своему усмотрению. Он примет это имя и навсегда будет привязан к тебе узами его стихии. Или ты можешь предложить духу самому придумать себе имя. Тогда он сохранит свободу. Тогда сможет оставаться с тобой лишь столько, сколько захочет. Без магических уз. Выбор за тобой. Я выбираю второе. Дух. Я снова повернулась к нему. Ты хочешь придумать себе имя? Хочу. Неуверенно откликнулся он и медленно поплыл ко мне, поворачиваясь из стороны в сторону. «Выбирай», — мягко предложила я. «Ты можешь придумать любое имя». «Шварк! Меня зовут Шварк!» «Ну, в принципе, логично. Молнии Шварк и подпалил чьи-нибудь штаны. Может быть, штаны Койла или того же Тешара». Я не стала говорить, что имя странноватое. Зачем расстраивать духа? Улыбнулась. «С радостью буду звать тебя Шварк!» «Уи!» — завопил дух и снова заносился по комнате. К нему присоединились остальные духи, до этого настороженно наблюдавшие за происходящим. «Нар, спасибо тебе за все, и за помощь, и за то, что открылся. Мы можем потренироваться?» «Ты уверена, что хочешь сейчас тренироваться?» «Да, я бы хотела увидеть полотно судьбы и кое-кого на нем найти». Конечно, дело было не только в желании потренироваться. Я не хотела возвращаться в академию. После того, как Архат ломился к Тешару, он, вероятно, попытается поймать меня уже в академии. Не удивлюсь, если опять будет караулить возле двери в комнату, а мне не хочется с ним разговаривать, по крайней мере, сейчас. Но и не впускать, выслушивая недовольные крики Архата, тоже будет непросто. Лучше и вовсе там пока не появляться. А тренировка определенно будет не лишней. «Начнем прямо отсюда. Посмотри на полотно судьбы. Найди вход в это пространство». Я решительно кивнула и сосредоточилась. Увидеть нити судеб показалось не так уж сложно. Ближайшие принадлежали духам, наполняющим дворец. Остальные сверкали чуть дальше, в бескрайней темноте. «Действуй, Раяна, я пойду за тобой». Голос Наара, спокойный и уверенный, приободрил. А еще от его слов, что пойдет за мной, внутри как-то потеплело, прибавилось уверенности. Я прикрыла глаза, оставаясь в пространстве с полотном судьбы и в то же время немного от него отстраняясь, чтобы увидеть тех, кого хочу найти. Представила суровый образ бабушки. В этот раз все произошло не так незаметно. Я ощутила странное дуновение, как будто очень быстро движешься. Но ведь здесь не может быть ветра. Открыв глаза, увидела знакомую комнату. И бабушка! У меня получилось ее отыскать. Бабушка сидела в своем кабинете за рабочим столом, изучала какие-то бумаги, наверняка важные документы. Медленно их листала, где-то ставила подписи. Свет во всем кабинете был приглушен, и только на столе стояла лампа, освещая бумаги и немного лицо бабушки. Я замерла, присматриваясь к ней. Все такая же сильная, суровая, волевая женщина. Это чувствуется по ее осанке, по чертам лица и по ореолу власти, исходящему от бабушки. Кажется, морщин стало чуть больше, добавилась излишняя худоба, но сила не угасла. Глядя на бабушку, даже понимая, что она не видит меня, ощутила робость. «Сильная женщина», — сказал Наар задумчиво. Он стоял рядом со мной, его присутствие успокаивало. «Она всегда на всех давила, и на меня, и на мою маму». «Конечно, Наар это знал. Он ведь наблюдал за мной с рождения. Может, и не в каждом моменте, но все самое основное знал, он сам так сказал. И все же мне сейчас хотелось говорить, рассказывать о себе и своей семье. Именно поэтому мама сбежала, а потом и я сама. Как думаешь, бабушке очень плохо, она сможет простить меня за побег?» «А твою маму простила?» «Нет, мне кажется, она никогда не сможет простить мою маму. И меня, получается, тоже?» «Ты для нее важна». «Важна. Выгодно, наверное. Хотела же выдать за Коэла. А я так ужасно поломала ее планы». «Твоя бабушка очень властная и целеустремленная женщина. И все же я уверен, в ее сердце есть место любви. Вы единственные ее близкие. Рано или поздно она простит. Если ты решишься поговорить». «Возможно. А теперь посмотрим на маму». Маму оказалось найти еще проще. Я ощутила, что она неподалеку, в этом же замке, в саду. Сидит на скамейке под фонарем, читает книгу и периодически всхлипывает. Мы с ней похожи. У мамы такие же яркие волосы цвета молочного шоколада. Такая же стройная фигура, немного даже тоньше, чем у меня. Похожие утонченные черты лица. Даже ярко-карий, почти янтарный цвет глаз, передающийся в нашем роду от поколения к поколению. Кажется, от папы мне не досталось ничего. Сердце сжалось. Я не в первый раз видела маму плачущей. В последнее время, еще до моего побега, она очень много плакала. Мама полюбила мужчину не из нашего круга. Все же заговорила я, поддаваясь желанию. Держать это в себе больше не было сил, эмоции рвались на свободу, эмоции и боль, которую я до сих пор скрывала. Все это было еще до моего рождения. Мама, знатная и богатая леди, племянница короля, полюбила простого человека, кузнеца. Когда об этом узнала бабушка, она, конечно, пришла в ярость, запретила маме встречаться с отцом, грозясь лишить наследства и навсегда отлучить от нашего рода. Но мама очень сильно любила. В то время она была молода и романтична, а отец, он был сильным и решительным, он предложил маме сбежать. Она согласилась. Я вздохнула, представляя, какое это могло быть время. Родители рассказывали, что им было непросто. Каждый день они преодолевали сложности. Они устроились в другом городе. Отец продолжил ковать оружие, у него прекрасно получалось. Мама тоже начала работать. Она очень красиво пела, поэтому смогла найти хороший ресторан для вечерних выступлений. А папа всегда за ней заходил после работы, чтобы до дома идти вместе. Им было сложно, но они любили друг друга и ни о чем не жалели. Я родилась в любви, чувствовала их любовь друг к другу и ко мне. Нам вместе было так хорошо. Родители находили время играть со мной, водить по городу, показывать интересные места. Временами мы выезжали на природу, а еще часто ходили на озеро. Оно было совсем недалеко от нашего дома. Прекрасное время. Я была так счастлива. Я мечтательно улыбнулась, вспоминая чудесные и радостные моменты, проведенные вместе с папой и мамой. Пусть у нас было немного денег, и жили мы в небольшом доме с тремя комнатами, но все равно это было счастливое детство, до 7 лет. Когда мне исполнилось 7, папа умер. Заболел зимой, а на лечение денег уже не хватило. У нас не было возможности позвать мага жизни, его услуги стоили слишком дорого. Мы дежурили рядом с кроватью папы круглые сутки, пытаясь напитать его своим теплом, но... В тот раз нашей любви не хватило. Через 2 недели папа все же покинул наш мир. По щеке скользнула слеза. Я вытерла ее рукавом. Нар стоял рядом. Ничего не говорил, просто слушал. Судорожно вздохнув, я продолжила рассказ. Мама понимала, что одна не справится. Смерть папы сильно ее подкосила, но любовь ко мне придала сил. Она не хотела потерять еще и меня из-за нищеты, которая нам теперь грозила. Тогда мама приняла второе самое важное решение в жизни – вернуться к бабушке и просить у нее прощения. Я была совсем маленькой и, наверное, мало что понимала, но точно знаю – в тот момент мама окончательно сломалась. Она переступила через себя ради меня. Пришлось какое-то время помолчать, прежде чем я смогла продолжить. Бабушка приняла. Маму она не простила и с тех пор почти не общалась. Она приняла меня. Взялась за мое воспитание. Нашему общению с мамой бабушка не препятствовала открыто, но не забывала повторять, как мама ее разочаровала, насколько слабой и никчемной женщиной оказалась. Бабушка нагружала меня, почти не оставляя времени на что-либо, кроме учебы. Не знаю даже, наверное, мы виделись с мамой не чаще раза в неделю, пусть и жили в одном доме. «Как думаешь?» — я повернулась к Наару. «Бабушка что-нибудь поймет?» Поймет, почему я сбежала, почему не могла остаться, или посчитает, что я такая же никчемная, как моя мама. Ты считаешь свою мать никчемной? Наар серьезно смотрел на меня. Его глаза завораживали. Нет, я так не считаю. Она не справилась, сломалась, но это не делает ее никчемной. Тогда почему ты считаешь, что мнение твоей бабушки может тебя определять? Наверное, ты прав. Не имеет никакого значения, что подумает бабушка. Если не простит, так тому и быть. Мы какое-то время молчали. Думаю, хватит, решительно сказала я. Не могу больше смотреть, как плачет мама. Пора возвращаться. Пойдем. Он протянул мне руку, и я была благодарна за то, что Наар взял перемещение назад во дворец на себя. За то, что выслушал, я тоже ему благодарна. «А мы можем посмотреть, как бабушка дальше себя поведет?» – спохватилась я. «Дальше нить ее судьбы нестабильна, как всех, кто может контактировать с хаосом». Тогда почему мы смогли посмотреть судьбу Гаэлана?» «Вероятно, потому что ее создала ты сама». «Значит, бабушка встретится со мной рано или поздно». «Выходит так. Встреча состоится, но когда именно, предугадать невозможно. Впрочем, ты можешь посмотреть. Вероятно, у тебя получится просто потому, что ты хаос». «Я попробовала, интересно ведь. Но судьба тянулась понятной, спокойной нитью совсем недолго, а потом она как будто взбесилась. Дребезжала, металась в пространстве из стороны в сторону. Я чуть с ума не сошла от этого мельтешения, когда увидела, и от замелькавших перед глазами картин тут же разболелась голова. Я отпустила нить, не пытаясь больше ее удержать». «Кошмар какой! Что хаос творит?» – пробормотала потрясенно. «Вероятно, так проявляется вмешательство хаоса в дальнейшую судьбу. Но тебе стоит потренироваться. Позже. Возможно, ты все равно научишься смотреть и понимать». «Иначе от моей магии будет довольно-таки мало толку. Зачем видеть судьбы, если все равно ничего не понять в судьбах тех, на кого влияет хаос?» От всех этих мыслей головная боль усилилась, и я поморщилась. «Во дворце...» Нас встретил радостный Шварк. Правда, убедившись, что я живая и невредимая, снова умчался со своими новыми друзьями. Нар поднял руку ладонью вверх. На ней возникла кружка с чаем. «Выпей», — предложил Нар. «Помогает от головной боли». Я не стала отказываться, но невольно принюхалась, узнала знакомый запах трав. Бабушка тоже приказывала слугам заваривать этот чай, если у меня от учебы начинала болеть голова. Выпила. Полегчало почти сразу. «Спасибо, Наар. Может, еще посидим немного на обзорной площадке? Но если ты занят, я могу одна там посидеть, а ты иди, если нужно». Я вдруг сообразила, что он уже и так немало времени на меня потратил. Требовать большего будет слишком эгоистично. Рука Наара внезапно скользнула по моей щеке. Я вздрогнула, подняла на него изумленный взгляд, утонула на мгновение в черных, похожих на космос, глазах. «Ты такая ранимая», — произнес Наар, задумчиво рассматривая меня. «Ранимая и невероятно сильная. Нет ничего страшного в том, чтобы признаться в своих чувствах. Ты не хочешь возвращаться к себе. Из-за Эрхата?» От догадливости Наара, а может, от его прикосновения и проникновенного взгляда сбилось дыхание. «Признаваться в чувствах страшно, потому что их можно использовать». «Полагаешь, я тоже буду как-то использовать все, что узнал?» «Ты? Нет, не знаю». «Ты можешь закрыться, Раяна, отгородиться от всех, потому что однажды уже обожглась. А можешь смело смотреть на свои чувства, не бояться их. Превращать в свою силу». «Откуда об этом знаешь ты, Наар? Ты так могущественен и так одинок». Каюсь, не хотела этого говорить. Вырвалось само собой. «Думаешь, я совсем ничего не знаю о жизни?» Он улыбнулся. «А что было в твоей жизни?» Я ответила упрямым взглядом. «Мы сейчас не обо мне говорим, о тебе, о твоих решениях. И нет ничего плохого в том, что ты избегаешь Эрхата. В следующий раз можешь говорить об этом прямо. И не будет ничего плохого, если ты когда-нибудь все же решишься с ним поговорить». «Мы ведь уже обо всем поговорили», — я нахмурилась. «Не понимаю, Наар, разве тебе не все равно, как и к кому я отношусь? К тому же Эрхату. Тебе ведь, наверное, только на руку, если я буду держаться от него подальше». «Не уверен, что меня как-то порадует, если однажды ты спрячешься от всех. Но ведь ты интересуешься мной. Считай, мне тоже не все равно». Несколько секунд я еще всматривалась в глаза Наара, потом отвела взгляд. «Допустим, я скажу открыто. Я не хочу возвращаться к себе, потому что там может караулить Эрхат. Я не хочу с ним разговаривать, не хочу его видеть, не хочу слышать его голос». «Что теперь?» — я посмотрела на Наара. «Разрешишь остаться у себя?» «Разрешу. Почему бы нет?» Он повел плечами и внезапно улыбнулся. «Ты совсем меня не стесняешь. А если захочешь посреди ночи прогуляться, зови Шварка. Он поможет связаться с остальными духами, а те, в свою очередь, проводят тебя». Мы поужинали вместе с Нааром. Я снова удивлялась разнообразию и приятному вкусу блюд, приготовленных духами. После ужина Наар показал мне комнату, где я могу остаться. Комната оказалась шикарная. В бежевых, светло-зеленых и темно-зеленых тонах она выглядела очень свежо. Роскошная мебель, обилие мягких тканей и почему-то подушек создавала особую атмосферу в гостиной. Порадовали большие окна, из которых виднелся космос и полукруг нашего мира. Спальня оказалась не менее просторной и роскошной, только здесь к светлой зелени добавились золотистые тона. Самый настоящий дворец и убранство, достойное высочайших. И все же трудно представить, что в этой комнате мог жить кто-то из богов. Наар, а чья это комната? Ничья. Во дворце гораздо больше комнат, чем требовалось богам. Не переживай. А теперь можешь отдыхать. Наар ушел. Я не стала задерживать его еще дольше. Он и так очень много для меня делает. Не знаю, есть ли у Наара какие-то цели, планирует ли он тоже использовать меня. Но за то, что происходит сейчас, я благодарна. Пожалуй, пора проверить ванную комнату. Интересно же, как там все устроено?